Глава 32. Лера. Много нового. Все смешалось. Весь вчерашний день был похож на долгую ночь. Рядом лежал Тимур. Ситуация была до боли знакомая. Надо срочно переезжать, а то что-то все это безумие становится неконтролируемым. Тимур лежал на спине, абсолютно голый, и рельефный торс уже подбрасывал нехорошие мысли. Я его аккуратно прикрыла одеялом, а сама пошла в ванную. Джакузи в съемной квартире — это, конечно, перебор. Но прямо сейчас хотелось в него забраться и порелаксировать. Посмотрев на полочки, нашла пену для ванны. Представила, как тут откисает хозяин квартиры. И стало смешно. По-моему, я даже вслух хихикнула. Но сегодня моя очередь. Наполнила водой и забралась. Класс. 100 лет вот так не отдыхала, все на бегу. Отказывала себе даже в таких простых удовольствиях. Лежала, облокотившись о спинку закрытыми глазами, и представляла, будто я где-то у моря, и мне почти слышался шум прибоя. Приятная слабость растекалась по телу. Вошел Тимур. Я открыла глаза, но мне его было не видно. Нас разделяла штора, которую я предусмотрительно закрыла. «Привет!» — крикнул он и не стал вторгаться в мое личное пространство, за что я ему была очень благодарна. «Привет!» «Ты что там делаешь?» «Принимаю ванну. Надеюсь, ты не против?» Я была вся в напряжении. Понятно и так, что мы в 2 минутах от очередного секса. Но может, он все же найдет в себе силы, и мы остановимся. Он принялся чистить зубы и умываться. Я выдохнула и расслабилась. Все же он не так уж и безрассуден, как кажется. Но Тимур выключил кран и заглянул за штору. «Лера, ты знаешь, я очень долго думал. И все-таки понял, что не смогу не присоединиться к тебе». «Ты думал целых 5 минут? Это мало, иди еще подумай». С осуждением воскликнула я и сделала недовольное лицо. Но его это мало волновало. Он уже забирался ко мне с довольной улыбкой и пытался удобно разместиться, чему я всячески мешала, показывая, что для двоих мало места. «Нет, ты знаешь, для меня это и так рекорд. Но ты сама подумай, может быть по-другому. Очевидно, что мы не способны находиться в одном помещении и не...» Он говорил размеренно, осознанно и специально спокойным тоном, видимо, чтобы я понимала, что он полностью отдает себе отчет в том, что делает. Но мне было от этого не легче. Нащупал мою ногу под водой и принялся медленно поглаживать. Было щекотно и приятно. Я ее забрала обратно, чтобы вдруг не наброситься на него первой, потому как один его вид полностью расплавлял мое сознание. «Даже не думай». «А я не могу не думать о тебе, когда ты сидишь напротив голая в ванне и вот так смотришь. Уж не обессудь. Давай ты закроешь глаза, я по-быстрому выйду». «Ты что, издеваешься? Тогда желание усилится во много раз». «Нет, тут только один выход. И мы оба знаем, какой. И вообще, Лера, но если девушка против близких отношений, то не будет в доме у постороннего парня принимать ванну с незакрытой дверью. Или я не прав?» «Нет, не прав». «Если бы знала, никогда не согласилась к тебе переехать». «Да ладно. Сегодня у тебя плохо получается притворяться. Наверное, еще не проснулась». Сделала вид, что обиделась, и не собираюсь больше разговаривать. Тимура мало волновало, что я там навыдумывала. Он взял меня за ноги и без проблем потянул к себе по скользкому дну ванны. Мы оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Сразу сердцебиение участилось и не стало хватать воздуха. Его губы были уже такие знакомые и желанные, что устоять оказалось совершенно невозможно. Весь день сплошное сумасшествие. Если честно, мы попросту не вылезали из постели, наслаждаясь друг другом. И было все мало. Мы словно малолетки, которые дорвались до запретного секса. Иногда все же делали небольшие перерывы, чтобы разложить мои вещи и немного навести порядок. Настрой был оптимистичный. Новая неделя сулила изменения, которые должны благотворно отразиться на нашей деятельности. К вечеру мы полностью выбились из сил от совместного выходного, и я предложила. Надо срочно выйти из дома. Я согласен, как никогда. Тимур подошел сзади и поцеловал в шею. От этого все тело покрылось мурашками. «Милая, придется потерпеть. У нас закончились все презервативы». Я засмеялась. «Да, это очень уважительная причина для того, чтобы выйти на улицу. Мне кажется, все сегодняшние ресурсы мы исчерпали». «Всегда есть альтернатива», — загадочно сказал он. «Нет, я точно все. Ну, как хочешь». Вечер закончился совместным просмотром фильма в обнимку с ведерком попкорна. До улицы мы так и не дошли. И я даже не хотела думать, как мы будем вести себя завтра. Просто сейчас было хорошо. Утром мы встали как по команде. Собрались, позавтракали и отправились на работу. Пешком, абсолютно серьезно настроенные. Тимур пару раз приобнял, но, в общем, вел себя вполне сдержанно, что очень меня устраивало. Ничего нет хуже, чем переносить личную жизнь на работу и афишировать свои близкие отношения. Я зашла в свой кабинет. Казалось, прошла целая вечность моего последнего пребывания здесь. Столько всяких событий. Не успела сесть за стол, как ко мне вошла Лариса Павловна. Растерялась от такого внимания прямо с утра. «Здравствуйте, Валерия Викторовна. Зайдите ко мне через 5 минут». «Здравствуйте, хорошо. Интересно, что ей нужно?» Вошла в кабинет, и она, как всегда, приступила сразу к делу. «Валерия Викторовна, вы будете временно замещать начальника отдела. Через 15 минут планерка. Приготовьте приветственную речь для своих сотрудников». Я была очень удивлена такому повороту событий. «А как же конкурс?» «А что конкурс? Работайте параллельно». Не могла никак сосредоточиться и понять, радоваться мне или плакать. «А как же Григорий Петрович? Вы разве не в курсе?» Она многозначительно на меня посмотрела. А я и правда напрочь забыла про него за бурные выходные. «Да, поняла, слышала. У нас просто нет свободных специалистов, которые его могли бы заменить. Мы сделаем кое-какие перестановки и проведем конкурс. В общем, около месяца, думаю, вам придется исполнять его обязанности. Но вы не распространяйтесь особо на этот счет. Кому какое дело?» «Да, я вас поняла. Можете переселяться в его кабинет. Людочка тоже полностью в вашем распоряжении». Девушка серьезного вида уже стояла с блокнотом и была готова конспектировать. И все же была непонятна логика моего назначения. Но спорить не могла, да и не собиралась. Даже месячная практика на таком месте — это очень круто. Планерка как во сне. Полдня переезжала. После обеда с Тимуром получили техническое задание по конкурсному проекту. И только к 4 часам немного все успокоилось. Взяла телефон внутренней связи и попросила Людочку пригласить Тимура ко мне. Минут через 10 Люда сообщила, что Тимур Андреевич пришел. Я сделала серьезное лицо.